Сталин не без умысла придавал этой реплике сугубо личный характер. Я лично пошел бы на такую крайность. Характер, который бы, по крайней мере, на первое время никого ни к чему не обязывал. Я мог бы привести более веские аргументы, поспешно парировал Черчилль, но я хочу сказать, что мы были бы слабее, если бы не взяли Рима. Кроме того, для осуществления воздушного наступления на Германию необходимо дойти до линии Пиза-Римини. В том, как он нагромождал один довод на другой, была не просто поспешность, было смятение, смятение, которое не прибавляло его словам убедительности. Отказ от взятия Рима означал бы наше поражение, и я не мог бы объяснить этого палате. Выдохнул он под конец и вновь взглянул на Рузвельта. Рузвельт сидел, глубоко погрузившись в кресло. Кроткое внимание, с которым он слушал диалог Сталина и Черчилля, застыло в его глазах. Быть может, он почувствовал на себе взгляд Черчилля, но не посмотрел на него. Все, что президент услышал только что, не вызывало желания смотреть на британского премьера. «Мы могли бы осуществить в срок, оверлорд, если бы не было операции в Средиземном море», произнес американец едва слышно. «Если же в Средиземном море будут операции, то это оттянет начало оверлорда». Он, наконец, внимательно посмотрел на своего британского коллегу. «Я не хотел бы оттягивать, оверлорд!» Эта формула, в той же мере лаконичная, в какой всеобъемлющая, подводила итог спору. Видно, желая закрепить это завоевание, советский премьер заметил, как свидетельствует опыт русских, успех достигается тогда, когда удар наносится с двух сторон. В данном случае хорошо было бы осуществить операции с юга и с севера Франции. Черчилль достал платок и хотел было вытереть лоб, но потом раздумал, засунул платок в карман. Торопливость, с какой это было сделано, свидетельствовала о смятении. «Мы не можем гарантировать, что будет выдержана точно дата 1 мая», — вдруг заявил он. Казалось, эта фраза вырвалась против его воли. «Я не могу пожертвовать операциями на Средиземном море ради того, чтобы выдержать дату 1 мая». Он повторил 1 мая не без умысла. Он будто хотел сказать, что у большого десанта есть вторая цель, нечто огненно-красное, революционное, что испокон веков отождествляется с первомайским днем, и не от него Черчилля следует требовать жертвами этой цели. «Как быть с вопросом о Турции?» — спросил он все так же неожиданно. В иных обстоятельствах он не позволил бы так атаковать собеседников. Напряженный разговор ему был не по силам. Прежде его нервы были крепче. «Надо, чтобы Турция больше не играла с нами и Германией», — сказал советский премьер хмуро. Он почувствовал, что этот многотрудный разговор сложился в его пользу и мог позволить себе назвать вещи своими именами. «Конечно, я за то, чтобы заставить Турцию вступить в войну», произнес Рузвельт с тем бесстрастно наивным видом, с которым 3 минуты назад произнес фразу об оверлорде, едва не вызвавшую у Черчилля сердечного приступа. «Но будь я на месте турецкого президента, я запросил бы за это такую цену, что ее можно было бы оплатить, лишь нанеся удар операции «Оверлорд». Однако президент недаром строго дозировал свои слова в этой беседе. Последние его 2 реплики показали, что его молчание было равноценно золоту. Если после первой из этих 2 реплик у Черчилля еще оставались некоторые надежды, что американский союзник, по крайней мере здесь, в большой гостиной русского посольства, не обнаружит своих разногласий с союзником британским, то теперь, после реплики президента о Турции, эта уверенность поколебалась. «Мы все питаем чувства дружбы друг к другу, но естественно, что у нас есть разногласия», — заметил Черчилль и сокрушенно качнул массивной головой. «Необходимо время и терпение». «Правильно», — согласился Сталин, не скрыв радости. «У него были основания к этому и в связи с репликой Черчилля о разногласиях». Говоря так, британский премьер едва ли не уравнял для себя русских и американцев. «Ты заметил, Егор, здесь небо особенное. произнес Сергей Петрович, выбравшись на боковую аллею посольского сада. В этом углу сада ветви были не так густы, небо открыто. Видно, сам воздух прозрачнее. Вон как четкие звезды.